Лед потока лежал под снежной пеленой. Недосягаемо для ока таился речки бег живой. Пришла весна, ее дыхание над снежным пронеслось ковром, и стали видны содрогания струи, бегущей подо льдом. И близки дни, когда все блага к нам низведет пора любви, и мне зарей раскроет влага объятия чистые свои. В вечер